Паразиты тела. Мы уже затрагивали тему паразитов сознания. Но есть еще и паразиты тела, самый коварный враг. Коварство проявляется в том, что, во-первых, современные медицинские лаборатории, как ни странно, практически не в состоянии диагностировать наличие гостей в организме. Это факт. Клиники просто не оснащены необходимым оборудованием, допотопные анализы почти ничего не дают. А во-вторых, присутствие паразитов редко проявляется в прямых симптоматических признаках. Паразиты тела ведут себя тихо, они не заинтересованы в своем обнаружении. Человек может чувствовать себя вроде бы неплохо, но в то же время внутри у него творится такое. Многие брезгливо отмахнутся. Ну уж нет, меня это не касается. Это где-то далеко, в Африке или у бомжей, а я руки мою и зубы чищу, и чувствую себя великолепно. Как бы не так. Хорошее самочувствие обманчиво, и длится оно до поры до времени, пока процент заражения не превысил определенную норму. Хотя едва ли здесь можно говорить о какой-то норме. Если внутри меня и за счет меня живут какие-то твари, разве могу я с этим мириться? Мало кто об этом осведомлен, но разновидностей паразитов, от всевозможных червей до простейших одноклеточных и грибов, насчитывается больше, чем всех остальных видов вместе взятых. Также ни один человек не может достоверно знать, что у него там внутри, если никогда не занимался специальной чисткой. Однозначный ответ способен дать только патологоанатом при вскрытии. А вскрытие умершего больного, как правило, обнаруживает в его кишечнике червей. В основании пирамиды едва ли не всех болезней лежит заражение паразитами. И населять они могут не только кишечник, но и любой внутренний орган, в том числе мозг и кровь. Ортодоксальные врачи долгое время агрессивно противились данному факту. Как это так? Кровь стерильна, в ней не может быть ничего инородного. Так было до тех пор, пока их не ткнули в сильный микроскоп и не показали, что в крови плавают комки непереваренной пищи, грибы и даже личинки червей. А не так давно были обнародованы еще и съемки, где видно, как в ходе операции из пульсирующего сердца извлекают вгрызшихся паразитов, их тащат пинцетом, а они извиваются и упираются. Человек до поры до времени чувствует себя более-менее хорошо в этом отвратительном сожительстве. Но вот наступает момент, когда границы дозволенного пройдены, и тогда былое здоровье начинает разваливаться на глазах, как карточный домик. Больному ставится диагноз, являющийся следствием непонятно чего. Врачи не знают истинной причины, потому что причина их, по большому счету, не интересует. Их дело — лечить пациента своими институтскими методами, покуда тот жив. Такова истинная и неприглядная сторона нашей действительности. Ученые и медики открещиваются от всего, что они еще не успели прописать в своих диссертациях. Вот когда пропишут, тогда будет научно и обоснованно. А пока надо все непонятное и неизученное объявить антинаучной профанацией. Как некоторые упертые ученые отгораживаются от паранормальных явлений, антинаучных, так и многие приверженцы официальной медицины не считают необходимым уделять пристальное внимание проблеме паразитов. Ни то, ни другое не хочет легко поддаваться изучению и объяснению, а значит, проще его игнорировать. Чем же занимаются у нас внутри непрошенные гости? Во-первых, они с неумеренным аппетитом поглощают питательные вещества, витамины и микроэлементы, в особенности германий и кремний, без которых организм не способен нормально функционировать. Во-вторых, они засоряют все органы своими токсичными выделениями. Им ведь тоже в туалет ходить нужно, а туалет этот внутри вашего тела. Печень и почки работают из последних сил не на защиту от видимых вредных воздействий, а на выведение токсинов, продуктов жизнедеятельности невидимых врагов. В результате человека рано или поздно одолевает какой-нибудь недуг. Такие характерные болезни, как ОРЗ, рак, СПИД, диабет, гепатит, имеют одну и ту же первичную, насколько прозаичную, настолько и мерзкую причину – паразиты. Любые заразные болезни также являются хоть и косвенным, но следствием этой первичной причины. Когда организм человека больше не в состоянии справляться с отравившими его токсинами, он теряет иммунитет и заболевает. Недавно Всемирная организация здравоохранения все же обнародовала доклады от фактов «Куда денешься?», из которых следует, что до 80% всех существующих заболеваний человека либо напрямую вызываются паразитами, либо являются следствием их жизнедеятельности в нашем организме. По свидетельствам патологоанатомической практики, 90% вскрытых трупов кишат крупными червями, простейшими и одноклеточными микроорганизмами. По данным частотно-резонансной диагностики, всевозможными паразитами заражено 97% населения. Особенно высока степень заражения аскоридами, астрицами и всеми видами ленточных червей. Грибковыми инфекциями заражено более 25% населения. Однако эти цифры, скорее всего, занижены по причине малой изученности темы. Как показывает опыт тех целителей, которые вплотную занимаются проблемой заражения паразитами, заражению этому подвержены 100 человек из 100 в той или иной степени и форме. К середине жизни общая масса паразитов в теле достигает от нескольких до нескольких десятков килограммов в зависимости от веса человека. Здесь учитываются не только черви, но и простейшие, одноклеточные, а также грибы. Они обитают повсюду, в любых органах и межклеточных пространствах. Заиметь гостей может не только беспризорный африканский ребенок, но и любой человек, считающий себя цивилизованным и соблюдающий, как ему кажется, нормальную гигиену. В действительности существует великое множество способов заразиться, от шашлыков и сала до рукопожатия. Легко. И в утробе матери в том числе. Помимо очевидного физического вреда, паразиты тела оказывают прямое воздействие на сознание человека. Как они это делают, химическим или каким-то другим путем, не суть важно. Главное, что такое воздействие есть, хоть и не хочется в это верить. Многие паразиты буквально зомбируют своих хозяев. Такой характерный сюжет, когда в человека заползает какая-то тварь и начинает им управлять, вовсе не из области фантастики. Вот что по этому поводу пишет Елена Краснова, кандидат биологических наук. Замечательных высот в технологии зомбирования хозяина достиг ланцетовидный сосальщик, личинки которого живут в муравьях, а взрослые стадии — в копытных. Такие личинки умеют управлять поведением муравья. Раздражая мозг насекомого, они заставляют его взбираться на кончик травинки и висеть там неподвижно. Так сосальщик увеличивает вероятность быть съеденным скотом вместе со своим промежуточным хозяином. Но в жаркую погоду личинки ослабляют хватку. Не в их интересах, чтобы муравей погиб от пересыхания. Пусть спустится и охладится у сырой почвы. А что творят со своими хозяевами токсоплазмы? Эти одноклеточные паразиты, у которых в роли промежуточного хозяина выступает мышь, а в роли конечного — кошка, очень заинтересованы в успехе кошачьей охоты. Токсоплазмы поселяются в мышином мозге, но не где попало, а в том его участке, который отвечает за восприятие запаха кошачьей мочи. Нормальные мыши, почуяв этот запах, убегают, а инфицированных он, наоборот, привлекает. Для человека важно привести следующий пример. Если человек постоянно сквернословит, то есть не ругается, а разговаривает матом, не задумываясь, разбрасывает вокруг себя мусор, именно так идет и, не думая, кидает бутылку или обертку, или выплескивает из себя на окружающих негатив, тогда можно абсолютно точно сказать, что у него попросту глисты. Такова природа паразитов. Они распространяются разбрасыванием нечистот в прямом и переносном смысле. Еще одно проявление наличия паразитов в теле – человек не желает ничего слышать на эту тему. Его это раздражает. А еще он старается питаться именно такой пищей, которая благоприятствует росту и размножению паразитов, то есть ненатуральной, синтетической, мертвой. Натуральная пища, особенно живая, растительная, очень вредна для паразитов, но об этом мы поговорим позже. Как же выдворить непрошенных гостей из своего тела? Некоторые народы интуитивно ввели в повседневный рацион растения с ярко выраженными антипаразитарными свойствами. Например, в Англии и Израиле это чеснок. В Индии множество приправ. В Мексике острый перец. В России хрен, редька, горчица. Эти и другие добавки неплохо употреблять постоянно. Однако далеко не всех паразитов можно вывести таким способом. Необходимо прежде всего пройти антипаразитарную программу. На сегодняшний день существует уже достаточно много методик, все можно найти в интернете или на книжных полках. Имеются как медикаментозные, так и народные средства. Вы можете выбрать ту методику, что придется вам по душе. Главное, чтобы это была именно методика с системным подходом, а не просто какое-то одно чудодейственное средство, которое вам предлагает реклама и которое якобы разом избавит вас от чужих. Но и этого тоже недостаточно. Можно не сомневаться, что на смену изгнанным гостям придут другие. Ведь те старые каким-то образом поселились, значит, и новые заведутся. Что же получается? Надо постоянно чиститься и пить таблетки? Какой-то замкнутый круг. Но выход имеется, и скоро вы все узнаете. Итак, если дела обстоят настолько серьезно, тогда почему же врачи всего мира не бьют тревогу, не занимаются усиленными исследованиями в этой области, не выступают за поголовное лечение всего населения от паразитов? Почему они ищут какие-то несуществующие средства от рака и СПИДа? Почему не начинают всякое лечение с избавления от скрытых, но явно патологических нарушений? Почему лечат следствие, не обращая внимания на причину? Почему не проповедуют очищение организма как главное правило гигиены и правильное питание как первую основу здоровья? Почему всем этим занимается лишь горстка энтузиастов-целителей? Да потому что врачи сами неправильно питаются, не очищаются и ходят с червями. Паразиты управляют их сознанием, поэтому врачи фактически не заинтересованы в том, чтобы люди были здоровы. Казалось бы, абсурд. Спроси любого доктора, желает ли он, чтобы пациент излечился и больше не болел. Конечно, любой нормальный человек ответит утвердительно, ведь это же очевидно. Нет. Совсем не очевидно. Что происходит на деле? Задумайтесь и судите сами.